Пожиратель носков опасливо глянул на волшебников и снова заработал челюстями. «Эй, это мой!» — сказал заведующий кафедрой неопределенных изысканий и цапнул носок. Пожиратель носков торопливо попятился. Смахивал он на очень маленького слоника с очень широким хоботом-раструбом, в котором исчезали носки заведующего. «Смешная какая мелюзга», — сказал чудакули, прислонив посох к стене. «Отдай, гадская тварь!» — сказал заведующий, потянув на себя носок. «Брысь!» Пожиратель носков попытался убраться прочь, оставшись на месте. Казалось бы, это невозможно, однако подобный ход подмечают у многих мелких животных, когда их застают за поеданием какого-нибудь запретного плода. Ноги мельтешат, однако шея и лихорадочно жующие челюсти лишь вытягиваются и вращаются вокруг еды. В конце концов носок с легким хлюпаньем втянулся в хобот целиком, и существо уковыляло за один из бойлеров. Через некоторое время оно высунуло оттуда один подозрительный глаз и уставилось на собравшихся. «Они, между прочим, дорогие, с льняной усиленной пяткой», — буркнул заведующий кафедрой неопределенных изысканий. Чудакули выдвинул ящичек в шляпе и извлек оттуда трубку и кисет травяного табаку. Чиркнул спичкой по стенке стиральной машины. Вечер обещал быть гораздо занимательнее, чем архиканцлер предвидел. — Надо разбираться, — сказал он, когда первые затяжки наполнили прачечный зал ароматом осенних костров. — Не годится, чтоб у нас тут от любой мысли заводился неведомо кто. Это не гигиенично. Сани развернулись в конце мошеннического переулка. — Пошли, Альберт. — Вы же знаете, что вам не полагается, хозяин. Вы же помните, что было в прошлый раз? — А деду Хрюкусу можно. — Но, хозяин, маленькие торговки спичками, умирающие в снегу, — это важный элемент духа Хрюждества, — в отчаянии сказал Альберт. — Люди слышат про это и говорят. Может, мы беднее банана-инвалида, а на ужин у нас только грязь да старые башмаки, зато у нас дела все-таки получше обстоят, чем у бедной маленькой торговки спичками, хозяин. Поэтому люди счастливы и благодарны за то, что у них есть. Понимаете? — Я знаю, что такое дух Хрюждества, Альберт. — Прощения прошу, хозяин. Но слушайте, это все равно не беда, потому что она проснется, а вокруг свет и сияние, и музыка тренькает, и еще ангелы, хозяин. Смерть остановился. — А... Они появятся в последнюю минуту с теплой одеждой и горячим питьем? — О, боги милостивые, — подумал Альберт, — на хозяина опять нашло. — Нет, не то чтобы в последнюю минуту хозяину, не совсем. — А как тогда? — Скорее, как бы сразу после последней минуты. И Альберт нервно кашлянул. — То есть, когда она уже... — Да, так по сюжету, хозяин, я тут не виноват. — А почему нельзя появиться до? У ангела очень высокая грузоподъемность. — Не могу вам сказать, хозяин. Видимо, людям так больше по душе. Альберт помялся, затем нахмурился. — Знаете, вот я сейчас все это вслух изложил. Смерть посмотрел на фигурку под снегопадом, а затем поставил жизнетаймер в воздухе и тронул пальцем. По жизнетаймеру пробежала искра. — Вам так не дозволено делать, — совсем пал духом Альберт. — А деду Хрюкусу — да. Дед Хрюкус дарит подарки. Нет подарка лучше, чем будущее. — Да, но... — Альберт! — Молчу, хозяин. Смерть подхватил девочку на руки и зашагал по переулку. Снежинки опускались, как ангельские перья. Смерть выступил на улицу и обратился к двоим, которые топали по сугробам. — Отнесите ее в тепло и накормите как следует, — распорядился он, сунув свой груз в руки одному из этих встречных. — Весьма не исключено, что попозже я загляну. А затем развернулся и исчез в метели. Констебль по сети посмотрел на девочку у себя на руках, а затем на капрала Шнопса. — Что это было, капрал? Шноби приподнял краешек одеяла. — Без понятия, — сказал он. — Похоже, нам поручили явить чуток милосердия. — Вот я считаю, это не очень-то милосердно — сваливать на людей лишнюю работу. — Пошли. У колодки еще жрачка осталась, — сказал Шноби. Он был глубоко и безусловно убежден, что этого от него и ждут. Он подумал про толстяка в пещере, хотя толком не припоминал лица. Он толком не припоминал и лица того, кто вручил им девочку, так что, видимо, лицо было одно и то же. Вскоре затренькала музыка, и ослепительно засиял свет, и в дальнем конце переулка возникли два разобиженных ангела, но Альберт расстрелял их снежками, и ангелы ушли.